Силуэты этих строений мрачно чернели, подсвеченные снизу редкими огнями фонарей, расположенных вдоль бетонной ограды. Теперь Кличко пришлось погасить фары. Он сделал это, чертыхаясь и сетуя на скользкую дорогу. «Оглянуться не успеем, как будем торчать в кювете вверх пятками», — ворчал он. «И куда людей носит по ночам? Неужели нельзя толкнуть наркотики культурно, где-нибудь в районе центральной площади? Что, собственно говоря, мешает?» Гуров посоветовал ему сбавить скорость, чтобы не закончить жизненный путь в кювете, и добавил: «А что касается выбранного места, то оно лишний раз подтверждает, насколько осторожен и предусмотрителен этот курьер. Может быть, по этой причине он до сих пор и не попался. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь». 2 идущих впереди автомобиля подъехали к самому заводу, их тени мелькнули в свете фонаря и будто растворились во тьме. Свет фар тоже погас. Гуров попросил Кричко ехать еще медленнее. «Подозреваю, что они уже прибыли на место», — сказал он. «Мы должны присоседиться как можно незаметнее». «В такой темнотище, да без фар, мы точно присоседимся куда-нибудь», — проворчал Кричко. «Впишемся в какую-нибудь платформу». Однако, вопреки его мрачным предсказаниям, им удалось подъехать к заводу незамеченными. Шум все усиливающегося дождя немало помог им в этом. Машину они оставили на обочине дороги, на краю площадки, которая освещалась тусклыми фонарями, а сами пошли искать шведа. Большая часть территории вокруг была погружена во мрак, и здесь у них не было проблем, если не считать того, что оба в одну минуту вымокли до нитки. Они тихо пробирались вдоль высокого бетонного забора, пока, наконец, впереди не мелькнул вдруг огонек сигареты, выброшенный из окна автомобиля. Они, крадучись, прошли еще 5 шагов и увидели сами автомобили. Их здесь, на небольшой квадратной площадке, стояло 3. Кроме «Вольво» и темно-синей «Лады», еще была черного цвета «Волга». В заборе виднелась приоткрытая калитка, возле которой под навесом стоял человек. За его спиной, на обширной территории заводского двора, мелькали какие-то отсветы, там будто кто-то шел, помахивая электрическим фонариком. «Что будем делать?» — почти беззвучно спросил Кричко. «Эти ребята явно на шухере», — так же тихо ответил Гуров. «Основное действие наверняка внутри. Нужно попасть туда». «Забор здесь чересчур высок, не забраться», — посетовал Кричко. «Будем пробиваться», — решил Гуров, но без шума. «Плохо то, что этот не один, кто-то есть в машине». «Значит, нужно его выманить», — сказал Кричко. «Давай я обойду с той стороны и пошумлю немного». «Давай», — кивнул Гуров. Кричко перекрестился,